Ученый совет. Интервью с этнографом и востоковедом Михаилом Членовым. Я родился в 40-м осенью. О первом воспоминании. В 41-м в июне, как мы знаем, начинается Великая Отечественная вот эта война, которую я помню. У меня есть отдельные воспоминания, не очень, безусловно, подробные, но какие-то остались. Я помню аэростаты в Москве, я помню буржуйку в квартире, где мы жили, корыто, в котором меня мыли, и так далее, и так далее. Помню такой бытный случай, что на май 45-го года я тогда жил у матери, поскольку вот отца призвали на фронт, когда началась, в общем-то, вот война, я жил в материнской семье, и мой дед, отец матери, меня повез смотреть парад Победы, салют в основном меня это звал. Мы жили тогда в Сокольниках на Егерской улице, он вывел меня на Сокольническую площадь, которая существует и сейчас, возможно, так же и называется. И вот это одно из моих первых таких ранних воспоминаний. Огромная толпа стоит, и я жду, когда будет этот самый салют. Мне очень хотелось сказать, что я не очень еще понимал, что такое, на самом деле, конец войны. Все-таки понимал, конечно, да. И я ничего не вижу, потому что все мне загораживают какие-то ноги чьи-то и так далее. Мне очень обидно. И наконец, вдруг, когда, значит, меня кто-то берет, наверное, мой дед, но это мне верен, сажает на плечи, я радостно вздыхаю, потому что я вижу площадь, начинается салют, я вижу общую радость и так далее. Вот одно из моих первых как бы воспоминаний, связанных с войной. О родителях. Мои родители окончили оба такой в ту пору довольно известный вуз, который назывался ИФЛИ, Институт философии, литературы и искусства. Отец мой, кроме этого, окончил еще институт, который тогда назывался МИНЯ, Московский институт новых языков. Насколько я могу понять, из него постепенно образовался то, что сегодня называется лингвистическим университетом или институт имени Тореза, где отец изучал языки. Основным его языком был французский. Это случилось даже не только благодаря институту, но благодаря еще тому, что у нас в семье с нами жила французская гувернантка, которая была еще гувернантка моего отца где-то в 20-х годах в Харькове, и дальше она осталась в нашей семье, в которой была до самой своей смерти. Вот такая была дама, уроженка Швейцарии, но ощущавшая себя скорее француженкой, которая должна была и еще с моим отцом, когда он был еще ребенком, и потом со мной, должна была говорить по-французски. Соответственно, я вот в раннем детстве, я владел этим языком, потом я его забыл, к сожалению. Что-то какие-то остались у меня, небольшие воспоминания, но именно небольшие. Вот, отец учил, я понимаю, у него основным его языком в институте был немецкий, а французский был как бы домашний. И он, кроме этого, знал еще несколько вот языков, то есть основные европейские языки. Человек был языкастый, скажем так, если можно вот употребить такое вот тут выражение. Он знал где-то 6-7 языков, ну и, соответственно, передал и мне тоже эту способность. У меня тоже где-то 7-8 языков, которыми я в той или иной степени владею. Так что искусствоведение – это, так сказать, то, чем можно охарактеризовать моих родителей. Ну а кроме этого, языки и любовь к ним, знание их и ощущение их – это наше общее вместе с моими родителями. Мать моя знала французский, бабушка знала французский. Ну, английский был тогда не в моде, а у меня прибавились еще разные другие языки, о которых мы вот поговорим попозже. Кроме этого, еще из людей, которые, так сказать, сыграли большую роль еще в моей жизни, моя бабушка, это мать отца, которая тоже была искусствоведом, она была заведующим выставочным сектором Московского союза художников, МОСХА, и на протяжении многих лет была организатором основных вот выставок, такие знаменитые выставки, как выставка Каненкова, знаменитого скульптора, который, когда он вернулся вот в СССР, это ее, так сказать, и многих других художников. Так что я как бы с детства вырос вот в этой атмосфере. Мать моя, Нина Александровна Дмитриева, известный искусствовед, лауреат Государственной премии Российской Федерации. она действительно, как она как бы начала быть еще в студенческие годы искусствоведом, так и до конца своей жизни продолжала именно в этой специальности и работать. Она была научным сотрудником института, называется не или искусствоведение, или история искусств, я забыл сейчас, как он называется, Академия художеств. Вот. Автор многих работ, в том числе наиболее знаменитая, это такая краткая история искусств, трехтомная, по которой учатся, я понимаю, все студенты искусствоведы. Кроме этого, так сказать, известность с ней пришла, она была первым искусствоведом, которая опубликовала монографии по серии художников, которые были не очень приветствованы в советское время. Ей принадлежит первая монография о Ван Гоге, о Пикассо, о Врубеле. Ее предки происходят из дворянской семьи Тульской губернии, дальних родственников дворянского клана Шиншиных, в котором родился и воспитывался поэт Афанасий Иванович Фет. Так что, некоторым образом, у нас есть какая-то весьма дальняя связь с великим поэтом, чем я могу только гордиться, да, но это только лишь только семейные предания, ничем большим как бы не подтвержденные в моей жизни. Что касается отца, он, опять же, кончил как искусствовед, у него есть ряд искусствоведческих работ, довольно много. Книг мало, огромное количество статей, он был скорее журналист и обнаружил все способности историка, увлекся историей Киевской Руси уже в почтенном даже уже возрасте, опубликовал ряд книг, вот в том числе «По следам Добрыни». Образ Добрыни Никитича его очень привлек, и он написал целый ряд разных работ. Он почти всю жизнь был фрилансером, то есть редкие случаи, когда он где-то работал, как принято, от там 9 часов утра до 6 часов вечера. Человек был интересный, популярный. Он происходил из купеческой еврейской семьи в городе Новозыбкове, где родились его предки, ну, соответственно, и мои тоже. Сегодня этот город находится в Брянской области. А что касается моей матери, она родилась в Зарайске. Есть такой тоже старинный русский город в Московской области, теперь я тогда был в Рязанской губернии. Родилась, вот у меня тут даже стоит большая, огромная вот тут фотография, значит, Института благородных девиц, в которой бабушка моя, мать матери, как опять же, так сказать, эта дворянская дочка, вот, воспитывалась. Был, по-моему, не то в Москве, не то в Питере, я забыл, честно говоря, сейчас не помню. Вот вкратце, так сказать, история географическая и этническая моих предков. О похищении и отъезде в Германию. Мой отец и мать развелись достаточно рано, когда я был еще маленьким, совсем еще ребенком. Вот, и, так сказать, они как бы соперничали между собой за то, с кем будет жить их сын. Каждый из них вот хотел, чтобы я жил бы либо с отцом и с отцовской семьей, с отцовскими родителями, либо с матерью и ее родителями. Ну, в результате было немножко и то, и то. Отец мой ушел на войну в 1941 году и кончил ее в Данциге в 1945 году. Данциг – это сегодня Гданьск, польский город. В ту пору, в пору 40-30-е годы знаменит, это был свободный город Данциг. Был такой, так сказать, отдельный. Вот, отдельные типы, квази-государство маленькое. Отец, когда его призвали, он вначале попал в генштаб в качестве переводчика, поскольку знал много языков, в том числе и немецкий. И когда война кончилась, то его распределили сотрудником советской гражданской администрации земли Тюрингия, советской оккупационной зоны Германии. То есть он не вернулся сразу в Москву, после окончания войны оказался в городе, который я как бы продолжаю называть так, как он называется по-немецки Ваймар, и который на литературном русском скорее называется Веймар. Известен как Веймар и Веймарская республика, где прошли 2,5 года моей жизни ранее, вот от 5 лет до 8. История была такая, что отец, когда кончилась вот эта война, в 46-м году уже, он приехал на какое-то небольшое время в Москву, встретился со мною, попросил, чтобы меня привезли от матери к нему. И после этого он, ни слова никому не говоря, посадил меня в поезд и увез в Германию, что он, так сказать, естественно, как бы заранее подготовил. Он получил разрешение командования на то, что я таким образом оказался там. И необычный, как бы, так сказать, момент здесь, потому что я вообще знаком со многими моими ровесниками, которые в детстве, именно как дети советских офицеров, побывали в Германии и там жили. Но обычно они жили в советской колонии или в каких-то, так сказать, специальных кварталах немецких городов, которые были отведены под советских людей. У меня получилось по-другому. Отец меня привез и поместил меня в немецкую семью, с которой он был близок. И я попал совершенно неожиданно не просто в немецкую семью, но и вообще в немецкую среду. О жизни в немецкой семье. Когда меня привезли в Германию, то я из иностранных языков, да, я знал, правда, в то время уже латинский алфавит. Мамина тетка меня научила, она была преподавательницей немецкого языка еще до войны еще. Вот, но я из языков мог говорить только по-французски. Но очень быстро освоил немецкий язык, освоил настолько, что он как бы меня стал практически вторым родным языком. То есть я жил действительно не просто матька, но я получил немецкое воспитание. Это была интеллигентная та же самая семья, которую вот возглавляла такая женщина, фрау Ильза Ойлер, которая мне в определенной степени заменила мать, поскольку мать осталась естественным образом в Москве все это время, что я был в Германии. Мать моя пыталась меня вернуть в Москву. Была целая серия судебных вот процессов, с кем будет, значит, жить маленький Мика. В конечном счете получилось так, что я остался с отцом, и 2,5 года мы жили вначале в Ваймаре, а потом полгода примерно в Берлине уже последние, так сказать. А после этого остался уже навсегда в отцовской семье. Я помню первое мое впечатление, вот когда как раз, когда меня отец посадил в поезд, уехал, мы приехали в Варшаву. Это был первый город, разрушенный абсолютно до конца, который я... У меня сохранились смутные воспоминания об этом ужасе. После этого был Берлин, который тоже был вот разрушен. А потом был Ваймар, который был, оказывается, не тронут. Потому что Ваймар, вообще земля Тюрингия, насколько я помню, было некоторое соглашение между СССР и союзниками, что Тюрингия отойдет в советскую зону, и там практически не было боев. То есть город Ваймар был чистенький, аккуратненький немецкий, такой классический немецкий город, город Гёте, город Шиллера. О квартире с венецианским окном в Старопименовском переулке. Я вернулся в отцовский дом. Вот, отец меня, в общем-то, сюда приехал, поскольку я вернулся вместе с ним. Старопименовский переулок – это самый центр Москвы. Сейчас он снова называется Старопименовским переулком, одно время назывался улицей Медведева, в честь партизанского известного командира военного времени, который жил в этом самом нашем переулке. Это квартира, которую купил мой дед в 1926 году, как мы говорили, купил у застройщика. Я никогда не понимал и до сих пор не понимаю, что означает это слово. Оно как бы было всегда в моей жизни, я сказал, вот дедушка купил нашу квартиру у застройщика. Да, это была очень приличная, так сказать, квартира, отдельная. Мне повезло, я не жил в коммуналках, как жили большинство моих друзей, так сказать, одноклассников, ровесников и так далее. Была отдельная, была трехкомнатная квартира, даже с отдельным парадным входом с улицы. 3 комнаты с венецианским, как-то мы это дело называли, венецианским окном. Было огромное длинное окно, состоящее из фрагментов стекольных таких. В самом центре, в общем, вот от Москвы. Там вскоре после приезда из Германии я и пошел в школу. Первая 167-я школа, очень приличная и хорошая школа, в которой потом училась моя дочь. То есть как бы связано много. У меня самые теплые воспоминания о школьных годах. У всех, и об учителях, и у моих одноклассников, среди которых тоже были довольно, в общем-то сказать, много довольно известных людей. Это вообще как бы центр Москвы, где я жил, он был многонациональным. В основном, в моей памяти, по крайней мере, так, это были русские, евреи и татары. Вот эти 3 народа, составляли основное население московского центра внутри Садового кольца. При этом, я бы сказал, то, что осталось у меня в памяти, да, татары жили в подвальных помещениях в массе своей или в каких-то таких. Евреи жили обычно на первых-вторых этажах, ну, а уже остальное, соответственно, жили русские или украинцы и так далее. В частности, этот национальный состав, безусловно, отразился и у меня в моем классе, где вот как раз все эти три этнические группы были представлены почти в равной пропорции. О сионизме отца, идише и антисемитизме. Мои семьи не были религиозными, хотя мать моя более поздние годы уже была склонна, так сказать, стала увлекаться религией православием и была одной из любимых учениц отца Александра Меня. Отец же, когда он приехал из Германии вместе со мной, он приехал убежденным сионистом. Его военный опыт, которым он очень как бы гордился, у меня есть даже его вот фотография, где он сфотографирован вместе с маршалом Рокоссовским и с Монтгомери, который был командующим британской армией в Германии и так далее. Но отец увидел в Германии не только фашистское гнездо, ненавидимое им, с которым он воевал и сражался, но увидел Европу. Европу, которую он просто влюбился в нее. С одной стороны, он был необычайно горд своим участием в войне и тем, что он был как бы победителем нацизма и фашизма. С другой стороны, очень любил вот эту самую Германию, полюбил ее. И проблема Холокоста, тогда не было еще этого слова, но, естественно, он знал об этом. Вот, он стал думать о том, что как вообще, что пытается это дело осмыслить, и пришел к выводу, что на самом деле правильный путь для евреев – это, собственно говоря, Израиль. Не то, чтобы он рвался туда уехать, да это было, в общем, и невозможно уже, так сказать, опять, вплоть до перестроечного вот от времени. Но идея сама по себе сионизма Израиля как родины, куда еврейский народ в конечном счете должен вернуться, обрести свою государственность, независимость и так далее, она была довольно опасной, я бы сказал, и родственники его, которые не были в Германии, с опаской слушали его бурное вот это выступление на эту тему, но так оно действительно получилось. То есть у меня не было практически элемента религиозного, почти не было, кроме того, что меня отправляли на еврейскую Пасху в синагогу московскую, чтобы я купил мацы. Я должен был прийти туда и сказать, что маца фортленов. Да, антисемитизм государственный я, к сожалению, помню хорошо, особенно дело врачей. 53-й год, который в семье нашей воспринят был как кошмар. Мы все, так сказать, жили в ожидании того, что вот сейчас нас вышлют куда-то в места не столь отдаленные, как принято, в общем, вот тут говорить. И мы увидели этот ужас, внезапные отношения с окружающими, с соседями, с которыми, казалось, были хорошие всегда, так сказать, просто близкие соседские отношения, которые вдруг перестали с нами общаться, стали бояться еврейских врачей, перестали к ним ходить и так далее, и так далее. То есть это у меня осталось в памяти достаточно сильно. Но, что называется, в результате нас не выслали. Как известно, дело врачей кончилось иными, так сказать, вот, историческими коллизиями. Но, безусловно, было, да. О картах, атласах и Индонезии. Я еще в школе увлекался географией и всяческими прочими этнографическими разными книжками, обожал географические карты. Атласы у меня и сейчас тоже их полно, вон там целая полка стоит, большие атласы. Очень любил. Кроме того, ряд, опять же, моих школьных знакомых, они протоптали вот эту дорогу, и я, значит, остановился на Институте восточных языков в МГУ, который сегодня называется Институт стран Азии и Африки, ИСАА. «Дай-ка я пойду туда», – решил я. И тут же мне, опять же, моя еврейская семья сказала: «И не думай, никто тебя туда не возьмет с твоим пятым пунктом, который у меня был пятый пункт, поскольку я рос все-таки в еврейской семье, поэтому я принял еврейскую национальность в паспорте, а не русский. С матерью я не общался вплоть до того, пока я не кончил школу. Это, так сказать, уже не имеющее отношение к нашей теме сейчас. Отношения мои с матерью были очень трудными и тяжелыми. Я решил, что я буду изучать индонезийский язык. Мне понравилась сама по себе идея, плюс, еще раз говорю, поскольку я увлекался такого рода книжками, тропики, племена, туземцы и так далее, плюс тогда еще был популярный документальный фильм про Индонезию, где Клавдия Шульженко пела песню, ставшую популярную в московской среде «Страна родная Индонезия». О знакомстве с Хрущевым и Брежневым. 61-й, по-моему, год или что-то в таком духе, в Москве построили новое здание в Кремле, которое существует до сих пор, Дворец съездов называется. По-моему, так называется, да? И под открытие этого самого здания там происходил Всемирный конгресс профсоюзов коммунистических, куда, значит, я попал переводчиком с индонезийской делегацией. Зимнее время, большая делегация индонезийцев и масса других профсоюзных и стран социалистического лагеря, и как бы капиталистических тоже. Мы попадаем в этот самый дворец съездов, там устраивается шикарный банкет. Для меня это было зимой, вот там какие-то фрукты, вообще как-то невероятные бананы, которые были чем-то тоже, так сказать, невиданными. Ко мне подходит какой-то человек, говорит, вы такой-то, идемте со мной. Куда чего? Сейчас вы увидите, да. Он меня выводит за этот самый банкетный зал, открывает дверь, говорит, проходите вам сюда. Я смотрю, что у меня сплошное политбюро в глазах. Говорит, вас ищет руководитель индонезийской делегации, потому что там было двое переводчиков, и я показался ему более способным тому, такой Ньоно, который потом трагически погиб во время, опять же, трагических событий от Индонезии 65-го года. Я прихожу туда, и этот Ньоно мне говорит, мне надо, чтобы вы поговорили с кем-нибудь из ваших, устроили мне встречу с кем-нибудь из ваших. А я еще не поняв, что куда, я еще перед этим выпил рюмку водки на банкете. И так в таком с легком этом самом. И дергаю кого-то за пиджак, стоящего рядом человека, чтобы спросить, куда я вообще попал и с кем из наших надо делать. Человек, врач, и оказалось, что это Михаил Андреевич Суслов. Был такой знаменитый член политбюро. И я, значит, вот... Слушай, мне надо с кем-то из ваших поговорить. И думаю, что я говорю? Что значит из ваших? То что значит из ваших? Тут всем наши. Кого вы хотите? Я говорю, так вот у меня вот индонезиец. А Суслов говорит, индонезиец, да? Угу. Ну, это вот, давайте, вот видите, вон там сидит Анастас Иванович Микоян. Идите, значит, к нему, он вам скажет, кому идти. Я смотрю, я, значит, оказываюсь действительно там сам. Политбюро Микоян мне говорит, так, ты понимаешь, говорит, мы тут сидим все партийные руководители. Мы не ездим по всяким Индонезиям. А вот иди, там стоит Леонид Ильич Брежнев, а он был тогда еще не генеральный секретарь, это было до 64-го года, 61-й, а он был председатель президиума Верховного Совета. Вот он как раз в Индии был. Так Индия, Индонезия, разные вещи. Но это все одно и то же. Говорит, иди, в общем-то, туда. Я нахожу этого Брежнева, которого тогда еще никто не знал, кто это такой. Но стоит Брежнев такой, да. И к нему подходит Хрущев. И Брежнев ему говорит, вот, Никита Сергеевич, вот молодой человек, да. Как тебя зовут, ты спрашивает у меня, говорит, так-то, так-то. Во, давай, Никита Сергеевич, выпьем за его здоровье в его лице, за всю советскую молодежь. Я уж смотрю, думаю, куда я, думаю, попал. Сейчас будет явно что-нибудь совсем не то. Приходит, значит, Никита Сергеевич с рюмкой коньяка, трезвый, пьют за мое это самое здоровье, это замечательно. После чего, значит, Никита выходит на сцену. В этом банкетном зале была такая типа сцена. Вытаскивает какого-то еще вот этого африканца из зала на эту сцену, начинает с ним там обниматься. И потом произносит речь, которую мне предстояло перевести. Речь говорит так. Вот, «Дорогие товарищи, – говорит, значит, Никита Сергеевич, – есть золото, а есть говно. Золото в воду попадет, сразу и тонет, а говно так и носит. Вот так и Албания. Я, говорит, должен вам сообщить о том, что мы принесем решение об расторжении дипломатических отношений с Албанией. Индонезия в этом конфликте была на китайской стороне, соответственно, на албанской. И, значит, когда он произнес вот так и Албанию, как говно носит, я услышал какой-то звук, это албанский делегат упал в обморок. А мой Ньоно, я ему перевожу это дело. И, ну, я знал, как будет, так сказать, по-индонезийски говно. Да уж так, на всякий случай вам расскажу. Оно звучит «тай». И поэтому, когда тайский король приехал в Джакарту, то вся Индонезия хохотала до упада. Понимаете? Раджа Тай – говенный король. Вот. И мой этот самый Ньоно тоже, значит, он говорит, а ты же мне должен устроить разговор с кем-то из ваших. Я говорю, ну, сейчас вот есть Брежнев, знаешь такой? Не знаю, говорит, такого. Ну, в общем, в результате я его подвел к Брежневу. И Брежнев ему опять же, что в Индии он был. Это Индия и Индонезия – совсем разные вещи. И Ньоно ему начинает говорить, что рабочий класс страдает, цены на бананы резко выросли. Брежневу, бананы, замечательные бананы. Ньоно мне объяснимо, что не в замечательных бананах речь, это я ему про серьезные вещи говорю, никуда ничего не получается. То есть, в общем, вот у меня, значит, так сказать, оказывается, вот внезапно я оказываюсь переводчиком Хрущева. В течение какого-то времени за мной эта кличка, в общем, еще ходила. О подпольных уроках иврита и обысках. Проблема языка, поскольку люди собирались ехать в Израиль, и иврита практически никто не знал, потому что иврит как разговорный язык вообще исчез еще там в античности, но и в России то же самое был идиш, который был разговорным языком ашкеназского еврейства. Уже идиш к этому времени едва был живой, и читать на нем практически вот могли какие-то, не знаю, сотни людей, наверное, так, но не более того. И, значит, проблема иврита встала перед вот этими людьми, которые либо собирались уехать из Израиля, либо интересовались этим, и интересовались вообще Израилем как еврейским государством, она стала очень острой, потому что где можно было изучать иврит? Да нигде. И как? Учебники, школы, что, ничего этого не было. Иврит был фактически запрещен. Формально нет, но его нигде не было. Вот кроме нескольких университетов, ленинградский и тбилисский, в школе КГБ он еще преподавался, и в военном институте иностранных языков. Сами понимаете, что это все были не совсем те места, куда мог легко проникнуть человек, который решил эмигрировать из СССР и тем самым считался человеком, не заслуживающим, так сказать, внимания и почтения. Поэтому возникает где-то в конце 60-х годов, если мне не изменяет память, некоторое сообщество людей, которые либо сами каким-то образом стали учить, либо помнили неразговорный иврит, понятно, об этом речь не могла идти, но могли читать, могли молиться, их тоже было очень мало, в основном были старые люди, которые где-то каким-то образом они доставали учебники израильские. Вот в частности, когда ВИСА открыли этот спецфак, то институт закупил серию учебников иврита. Они должны были почему-то вообще это учиться. То как-то понемножечку проникало, и возникла система частного преподавания иврита. То есть стали появляться люди, в основном из числа отказников, которые сами учили, и дальше, что называется, выучил сколько-то уроков, иди и преподавай. Это если мы говорим именно об учителях иврита. Учителей иврита были сотни, не тысячи и не десятки тысяч. И люди собирались на квартирах, группами обычно. Стали возникать такие самодельные методические пособия теми, кто как бы раньше начал и как бы преуспел больше в этом языке. Какое-то время проходили по почте из Израиля книги на иврите. Это было тоже где-то в начале 70-х годов, потом это дело прекратилось, их перестали брать. Вот в частности, у меня на обыске изъяли немалое количество еврейских книг. И потом, значит, эти ребята, которые проводили обыск, они ко мне подходят и говорят: «Помоги». Я говорю: «Что это я помогаю? С чем? Нам надо написать, говорит, протокол. А в протоколе надо написать название этих книг. А как мы будем писать, они на иврите?» Я говорю: «Так а зачем вы их взяли у меня? Вы же не понимаете, что это такое. И какую-то книгу?» Я говорю: «Вот скажем, вот объясните мне, почему вот вы взяли вот эту книгу, а эту книгу у меня оставили. Они не все у меня ее забрали». Говорит: «А на ней солдат на обложке нарисован. Значит, милитаристское сочинение». Ну, вот такие вот штучки, да? А как нам написать в протоколе изъятие? Мы же должны уже написать, что это такое. Я говорю: «Вот вы изъяли, вы сами и пишите». То есть они дальше срисовывали эти еврейские буквы и внесли в протокол. О поездке в Индонезию. Меня устроили знакомые переводчиком до еще Индонезии и до этого встречи с Хрущевым, переводчиком в высшую партийную школу, где была часть этой школы для иностранных коммунистов. И меня туда, значит, переводчиком к индонезийским коммунистам, которые на самом деле маскировались под вьетнамцев. Потому что коммунисты из стран социалистического лагеря могли учиться там вполне официально. А из капиталистических стран, Индонезия – капиталистическая страна, были неофициально. Поэтому они у меня были вьетнамцы. Но, в общем, да, я где-то год я туда проходил. Поначалу это был ужас. Я помню первую лекцию, когда должен был переводить бухгалтерский учет, а потом диамат и истмат. Я, в общем-то, еще не настолько знал язык, но вот именно там я его быстро довольно освоил. Так что, когда я приехал в Индонезию, я его знал уже почти как родной. А потом, когда я уже жил в Индонезии, я стал на нем думать, на этом языке. И иногда, так сказать, это переводить что-то, как же это по-русски будет, ну, по-индийски так. То есть я очень быстро шел. Значит, в Индонезии попадаю как? Я должен был проходить практику не в учебном институте, а в академическом институте, вот востоковедение, после четвертого курса, по-моему, когда дали. Я что-то долго никак не доходил до этого института, наконец пришел туда, а там мне говорят: «А, подожди, это же ты же Хрущева переводил». Я говорю: «Ну, баба, в чем дело-то?» Говорю: «Давай, поедем, у меня сидит вербовщик», сказал этот самый, значит, заведующий отделом Юго-Восточной Азии, с которым мы разговаривали, «в Индонезию поедешь». Об острове Амбон и его жителях. Я попадаю таким образом в Индонезию переводчиком на строительство технологического факультета на острове Амбон. Позволю себе несколько слов сказать про это. Я попадаю в Восточную Индонезию. Это совершенно особая часть страны. Крайний Восток, то есть на границе с Новой Гвинеей. Как бы этнографически, это, безусловно, часть и Юго-Восточной Азии, и одновременно и Океании. Причем, если Индонезия в целом – это страна с самым большим мусульманским населением в мире, и там почти, то Восточная Индонезия – христианская. Я попадаю в очень интересную, совершенно для меня неизвестную, так сказать, как бы область, на остров Амбон. Это административный центр провинции Малуку или Малукских островов, островов пряностей, которая родина гвоздики и мускатного ореха. Собственно, именно эти острова искал Колумб и Магеллан и так далее, и так далее. Это была, вот, так сказать, эта мечта всех вот великих мореплавателей эпохи великих географических открытий – добраться до островов пряности. И вот я оказываюсь там среди очень интересной публики. Я не представлял себе тогда, что такое индонезийцы-христиане до этого. Те индонезийцы, с которыми я успел встретиться, вот это, были обычные, были индонезийские мусульмане. И тут я вдруг попадаю не просто в христианскую, но в сильно европеизированную часть Индонезии. Эти амбонцы, они прославились тем, что их стали называть в Индонезии черные голландцы. Прочая мусульманская часть их вообще их терпеть не могла, их и презирала. И, так сказать, они служили в колониальной армии Нидерландской Индии. Вообще были сильно европеизированная публика. То есть для меня совершенно новая и непонятная вещь. И рядом, кроме самого Амбона, это небольшой остров, на котором я и поселился, и жил там дальше 2 года, окружающие острова, более крупные, такие как Серам и Буру, но они были абсолютно дикие. Дикие в смысле, что да, тут не только европейская культура, но и приличная индонезийская тоже почти что не добиралась. В 50-м году там было сепаратистское восстание, была провозглашена Республика Южно-Малукских островов, которая потом была подавлена индонезийской армией в том же самом 50-м, 51-м. Вот, и я попадаю вот в это и пытаюсь понять, куда я попал, вот эти дикие острова, которые рядом с Амбоном, но куда надо, в общем, еще попасть. Я, значит, начинаю там, да, у меня была с собой какая-то этнографическая литература по Индонезии. Я с собой что-то взял на русском вот этом языке. И я прихожу к выводу о том, что то, что там написано, это полная чепуха. То есть там из моих будущих как бы коллег никто не знает, что такое именно Восточная Индонезия. Не знает даже этнический состав. Я начинаю этим делом заниматься там на Амбоне. Кроме того, что я, так сказать, там переводчик, я хожу там на работу каждый день, мы строим этот самый технологический факультет, который сегодня превратился в университет провинции Малуку. Я довольно быстро осваиваю бетонное дело, с чем мне приходится как переводчику иметь дело, да. И, в общем, живу там 2 года. Мне повезло, да, там я написал свою дипломную работу, которая была не этнографической, а исторической, была посвящена вот этому сепаратистскому восстанию. То есть я встретился с рядом людей, которые были не просто участниками этого восстания, но даже и руководителями, потом прошли через тюрьмы и так далее. Я у них брал интервью. Потом я, наконец, вот попадаю на остров Серам, это самый крупный остров, который дикий такой. Начинаю, так сказать, разбираться, как бы мои первые еще не экспедиции, я еще не этнограф, я только, так сказать, дилетант. Но, тем не менее, я начинаю разбираться в этническом составе, в мужских союзах, которые там есть и так далее, в фольклоре, в мифологии. То есть, в общем, как бы вхожу в это дело и одновременно с этим открываю не только для себя, но и впоследствии для моих коллег амбонцев, как некоторые, так сказать, не то чтобы такой уж редкий, но, по крайней мере, не обращают внимания на это, что в колониях были европеизированные группы, которые пытались освоить европейскую культуру и так далее. Вот амбонцы как раз такие. Я вхожу не в состав амбонцев, но в их среду. И, так сказать, довольно быстро меня там принимают, в частности, потому что я к этому времени уже освоил голландский язык, а он был язык как бы колонизаторов, амбонцы – это были слуги колонизаторов, поэтому у меня особенно близкие сразу стали отношения с амбонцами. Я мог с ними иногда говорить на голландском языке, что им было приятно, но плюс, опять же, индонезийский, плюс я освоил амбонский диалект. И не только освоил диалект, но и понял вообще, что это все такое. И вот то, что я стал интересоваться этим сепаратистским восстанием, следы его еще были все это время. Ну вот так, если в нескольких словах, я оказался вот в Индонезии. О первых уроках этнографии, Анфисе и Сундуке. Ну, в общем, я понял, что поехать в Индонезию, как, так сказать, этнографу, у меня никаких шансов нет. Тем более, что институт не имел вообще никаких экспедиционных проектов, так сказать, в Индонезии. Кроме того, мой 5-й пункт, и уже в то время уже начавшееся мое вот увлечение ивритом и прочим-прочим, в общем, закрыто. И я решил, что давай-ка я займусь тем, что можно. И вот первая вот экспедиция, в которую, значит, я попросился, чтобы меня бы устроили, была на русский север, Архангельская и Вологодская область, где я впервые понял, что такое этнографическое поле. Этнографическое поле, которое складывается, на мой взгляд, из нескольких разных сложных компонентов. Это не только знание непосредственной этнографической тематики, я знаю там одежды, пищи, там, жилища, прочее, прочее. Ну и такое, в общем-то, вещь, которую не преподают нигде, не знаю, может быть, на кафедре преподают, но у меня не было этого. Это о том, как вообще строится общение с людьми, к которым ты приехал, чтобы их изучать. Сказать, что я приехал вас изучать, это значит немедленно, любые отношения будут немедленно вот испорчены. И я стал там проходить. Первая моя вот экспедиция была во главе, такая была, вот, Галия Семеновна Маркова, по-моему, да. Такая пожилая, очень симпатичная дама, которая была крупным специалистом именно как раз по материальной культуре русской, и которая дала, в общем, эти вот первые уроки того, как надо вести себя в поле. Мне дали два задания. Пищей я должен был заниматься и именами, поскольку я в то время вообще увлекался ономастикой. И вот я увидел, как эта самая Галия Семеновна, как она входит вот в избу, зная, к кому она идет, но еще не знакома с этим. Так, ну-ка, Анфиса! Говорит, и Анфиса вдруг видит барыню, настоящую барыню. Я вижу, как эта Анфиса с дрожью смотрит на нее и с восторгом. Так, Анфиса, ну-ка, открывай сундук, у тебя там стоит, там у тебя что-то есть, какие у тебя там сарафаны, ну-ка, давай. Сейчас, матушка, сейчас, говорит Анфиса. И буквально я вижу, как она просто в полном совершенно восторге. Настоящая барыня приехала. Она еще должна еще помнить, что такое барыня. То есть я там стал, так сказать, осваивать вот это. Плюс ономастикой. Именик. Вот, которым я занимался еще до еще того, как я попал в поле. Я увлекся топонимикой, в части индонезийской, в диссертации у меня есть специальная глава и так далее. Вот. Про Индонезию, соответственно, забыли. Я решил, что в конце концов я раз в институте, где есть такая огромная страна, как СССР, экзотики вообще, вот, так надо же этим вот воспользоваться. И тогда, соответственно, я подхожу к Владимиру Ивановичу Васильеву, такой был специалист по немцам, по северу. И кто-то из моих уже, так сказать, коллег по сектору Азии меня ему рекомендует и говорит, вот, возьми этот аспирант, вроде бы толковый парнишка, вот, возьми его. И говорит, он тебе поможет с топонимикой. И таким образом я оказываюсь действительно в западносибирской вот экспедиции. Я прошел через 3 или 4 экспедиции в Западную Сибирь. Немцы и ханты в основном. Симал-Ненецкий, Ханты-Мансийский округ. Я там приобрел первые навыки, собственно говоря, действительно непосредственной этнографической работы. И, в частности, увлекся проблемой системы родства. Это сложная и занудная часть вот, этнографии. А я стал собирать, значит, эти самые системы родства вначале у немцев, у лесных немцев и так далее, потом топонимикой. Не получилось у меня. И, как вам сказать, с немцами. Ну, это была моя первая профессиональная работа. Я многому научился от моих коллег, собственно, от руководителя, от начальства экспедиции, с которым я поехал. Прежде всего, от Владимира Ивановича Васильев и так далее. Но я не прикипел к немцам вот так вот. То есть я съездил несколько раз, и у меня не возникло дальше желания продолжать эту тему. О дяде-писателе и Чукотке. В моей семье Чукотка присутствовала. Она присутствовала. У меня был мой любимый дядя, двоюродный брат моего отца, тоже Анатолий Членов, который в какой-то момент своей жизни после войны решил стать полярником. Кончил какую-то школу полярников здесь и был направлен на Чукотку, в полярную станцию Рау-Чуа. Это Чаунская губа. Он пробыл там несколько лет. И когда вернулся, то рассказы про Чукотку вошли в мою жизнь. Дядя Толя постоянно много рассказывал, как он добирался, и что такое Чукотка, и как он там был, и как он там жил, и так далее. У него там родился сын. Вот книжка «Как Алешка жил на севере». Довольно популярная книга была не только среди тех, кто связан с Чукоткой, но и вообще. Собственно, про то, как его сын, который родился в Певеке там. Дядя Толя стал писателем. Детским. Человек детских книг про Чукотку написал. Вот здесь две. «Твоя Арктика», вот этот «Алёшка». Еще он писал там «Северная красавица» и прочее, прочее. То есть я был знаком с тем, что такое Чукотка. Но хотелось мне поехать не столько на саму Чукотку, сколько на Командорские острова. Вот почему уж не помню тоже, кто-то был на Командорских островах. Мои однокурсники, которые учили японский язык, их туда посылали. Они там общались с японскими браконьерами. В общем, хотелось попасть на Командоры. И близкий друг и коллега Сергей Александрович Рычунов, сегодняшний как бы патриарх российской вот, этнографии, он мне сказал, так на Командоры собирается ехать Алексеев. Я говорю, слушай, я не очень с ним знаком, я тебя порекомендую, он тебя возьмет с собой. Я, значит, пришел к Алексееву, и он действительно сказал, но только единственное, что на Командоры мы не сразу попадем, а вначале поедем на Чукотку. Ну, хорошо, ну да, ну что там. Я говорю, а потом на Чукотку поедем не к чукчам, а к эскимосам. Ну, я говорю, ладно. Ладно, мне было интересно попасть на Командор. На Командор, говорю, попадем. Ну, попадем как-то. В результате не попали мы туда сразу. Я уже потом сам отдельно ездил на Командоры. А, собственно, к Алексеевым, с Алексеевым Валерием Павловичем, академик, известный очень антрополог, светлой памяти, он меня согласился взять на Чукотку. Я сказал, что я умею, у меня есть какой-то полевой опыт, вот, сибирский и так далее, ну и вообще как бы собеседник. Мы довольно быстро подружились с Валерием Павловичем. И так я попал на Чукотку. И попал именно к эскимосам, про которых я, в общем, ничего не знал. Ну, то есть знал, понятно, как любой этнограф, что-то я, понятно, читал, представляю, что такое эскимосы, но не более того. И к эскимосам я, так сказать, что называется, и к Чукотке попал, и вот, как мы видим, даже по сию пору эскимосы ко мне приезжают. Вот, у меня недавно были из Улькалевы, приезжали и так далее. Вот, то есть, как-то получилось, вот, очень трудно сказать. Я говорю, это все равно, как любовь к женщине, вот, влюбился ты к ней или нет? Эскимосами влюбился, а немцами нет. Хотя в дружеских отношениях, как бы, вот так. Об эскимосских генеалогиях и браках внутри клана. Поскольку я составлял генеалогии эскимосские, они были очень важны мне для понимания социальной структуры традиционного эскимосского общества, то поэтому, собственно, я и занялся генеалогиями, и действительно составил генеалогии практически на всех эскимосов. Пока я ездил в экспедиции, последняя экспедиция была в 90-м году, и я, ну, наизусть вспомнил практически всех их, все их родственные связи. То есть, если я как бы встречался с кем-то, с человеком, с его сумом, я говорил, кто он, я его сразу спрашивал, да, а как поживает твой братец, который, скажем, я знаю, там, сидел в тюрьме, допустим. А ты откуда знаешь его, говорил он мне. Я говорю, ну как же, кто же не знает, говорю, твоего брата, что и в Москве, по-моему, его брата знает, и в Москве, говорю, знает, говорил я вот так вот, да. Вот. Так что как-то получилось так, да, вообще... Этногенеалогические исследования – это очень полезная и важная часть полевой этнографической работы, которая позволяет, наверное, понять многие аспекты жизни того народа, которым вы занимаетесь, гораздо лучше, чем если вы просто будете ходить и делать там, вот, фотографии нарт или чумов и так далее. Но прежде всего я понял ту социальную структуру, которая у них была и которая была описана, на мой взгляд, не совсем корректно. То есть это определенная социальная структура, где браки вот, возможны только за пределами собственного рода. То есть экзогамные значит, что браки внутри рода вот, воспрещаются. И с этим я встретился как раз у немцев и у хантов, где это очень строго соблюдается. Я помню, вот поразившие меня какие-то разговоры с кем-то из стариков-немцев, которые говорили, вот у нас мы правильно живем, да, если, скажем, я, допустим, принадлежу к роду Саратетто, мы на Саратетто жениться не можем, а у русских там можно все, там сын на матери может жениться. Вот такая вот, казалось бы, удивительная вещь, да? То есть там, где имеется вот эта система вот экзогамная, она имеется... во многих, скажем так, традиционных обществах. Там она очень строга. У эскимосов, когда появились вот эти работы, о которых я вот упомянул, я бы сказал, что якобы у них был открыт экзогамный род, то я ожидал чего-то такого, похожего. Оказалось совершенно наоборот. То есть у них оказалась не экзогамная, а наоборот эндогамная система. То есть когда внутри, но мы называем это не родом, чтобы не путаться на гамном, а кланом, что как раз наоборот браки предпочтительные должны были заключаться внутри клана, а не за его пределами. Это как бы был некоторый механизм поддержания компактности этих групп, поскольку то, что у них не было экзогамного рода, приводило к тому, что жители различных вот поселков должны были придумывать какие-то определенные формы взаимоотношений друг с другом. Ну, в частности, известные такие, как обменный брак, например, там и так далее, о чем, в общем-то, написано довольно много. Получилось так, что когда один человек приезжал в какой-то другой вот поселок, если там были представители того же клана, что и он, то это, безусловно, так сказать, облегчало взаимодействие. Если не было, то наоборот. Вот эндогамная система, она лежала в основе социальных связей между разными поселками, не этническими, а территориальными. Я был инкорпорирован в один из кланов. Мое эскимосское имя, оно было таким полушуточным. Дело в том, что мое уменьшительное имя, я Михаил, да, меня зовут Мика. И как бы близкие мне люди меня называют Микой, а не Мишей. И это стало довольно быстро известно, когда я приехал на Чукотку, что мои друзья тоже, ну, тот же Рутюнов, там, тот же Крупник, меня называют Микой. И они стали меня называть Микак, что значит «маленький Мика». И уже после этого уже я был инкорпорирован в клан Лякахмит. А Китовая аллея и встречи с горностаем. Китовая аллея представляет собой сооружение из китовых из черепов гренландских китов и столбов из костей челюстей гренландских китов. И, в принципе, таких столбов на Чукотке много. То есть, если мы ездим по разным сегодня уже необитаемым местам, то мы увидим немалое количество врытых в грунт 4-5-метровой высоты столбов из китовых костей, из челюстных. И по большей части люди, которые просто там ездят, перестают обращать на них внимание, так же, как и на валяющиеся на береговой полосе черепа, китовые, моржовые и так далее. В 1976 году, как раз экспедиция, когда мне удалось открыть эту китовую вот аллею, я ставил собой целью, одной из целей экспедиции, посетить закрытые или заброшенные эскимосские поселки, которые прекратили существовать где-то в середине 20 века, 50-х, 40-х годах, 30-х и так далее. И, соответственно, я к тому времени уже хорошо понимал, как должен выглядеть такой поселок. Ну, например, там везде мы встречаем кольца от яранг, кольца из камней сложенные. Яранга – это летнее жилище, вот, эскимосское и чукотское, съемное, то есть оно не стоит, так сказать, там постоянно. А когда наступает летний период, то ставились такие жилища, потом они убирались, разбирались, перевозились на другое место там, и так далее. А в других местах мы видим вот эти самые столбы или черепа, которые просто уже вот тут валяются, или стоят на мысах, врытые в грунт, или просто еще вот тут валяются на берегу. И когда я увидел вот эту вот поразительную китовую аллею, это действительно аллея, из которых один ряд из черепов большого количества, там где-то десятки, а другой ряд аллеи из столбов, то я понял, что это что-то совершенно другое. Это не просто обычный вид заброшенного поселка, а что-то, что я, по крайней мере, не понимаю, что это. Вот, и тут, да, можно такую сказку рассказать, да, если можно. Я вообще не хотел туда ехать, на поселок, поскольку я там был за 5 лет до этого, сказал, да не надо, что там ехать. Приехал и решил просто прогуляться вдоль берега в другую сторону, куда я не ходил до этого, и увидел китовую аллею. Видел, совершенно был поражен, потому что я не понял, что это. И до сих пор до конца, на самом деле, не понимаю, что такое, хотя целый ряд разных вот гипотез мы высказали в книге «Китовая аллея». И я подошел к центру этой аллеи, где, значит, была группа столбов. Видите, вот огромные столба, 4-5 метров вот эту в высоту, врытые в землю. И центр находился на склоне холма. И там была даже проложена дорога, давний, видимо, элемент уже Китовой аллеи, Дромос, как мы ее так называли. И я подошел к этим столбам и вдруг увидел, что мне из-под столбов навстречу мне вышел горностай. Это маленький зверек, как все, наверное, знают, из породы куньих, которым украшаются королевские мантии и так далее. Очень робкий зверек. И мне приходилось видеть горностаев, щекотки дуют, он скорее издали. И как только они видели человека, они тут же, мысли мгновенно убегали и так далее. А тут получилась такая удивительная штука, что горностай из-под этих столбов вылез, остановился передо мной и стал на меня смотреть. Я совершенно был поражен и удивлен, я не понял, почему. И тут я понял, что это наверняка дух-хранитель Китовой аллеи. И он не случайно ко мне вышел, я вступил с ним в диалог. Я попытался с ним как бы заговорить. И он вместо того, чтобы в ужасе от меня убежать, он как бы, ну, не то чтобы заговорил, конечно, но как бы, так сказать, стал со мной общаться как бы. Я ему сказал, что я понял, кто ты, говорю, я хочу у тебя попросить разрешения, что я увидел вот эту Китовую аллею, где ты живешь, твое царство. Я хочу рассказать людям, где я живу, о ней. Можно я это сделаю? И вот я ждал, что он скажет. И он, представьте себе, он не повернулся, не ушел, а еще какое-то время стоял и внимательно на меня смотрел. Вот, вот такая небольшая сказочка такая, да? Над материалом работали интервью Дмитрий Апарин, редакторы Дмитрий Апарин, Анна Красильщик и Дарья Герасименко, звук Сергей Давидяк, Рита Басенко и Антон Зачесов, выпускающие редакторы Ирина Костырева и Александр Гришин, а также Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Мика Голубовский. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте Arzamas Academy.